Я сижу над этим актом и думаю, какой ценой он мне достался и на какой ляд он мне нужен. Обычно, чтобы добиться эксгумации трупа и заставить медэксперта произвести исследование, нужно хлопотать неделю. Эксперты расписаны по моргам заранее, на кладбищах не найдешь рабочих, чтобы разрыть могилу и так далее. Сегодня все эти хлопоты я спрессовал в 3 часа. Это стоило мне нервов, собственных денег. Нужно было дать рабочим Востряковского кладбища хотя бы на бутылку, а главное, это отняло у меня целое утро. И что? Да, моя версия оказалась верна. Старуху прикончили через 2 дня после гибели Шаха Рыбакова. Но кто ее убил? И какое это имеет отношение к Белкину? Сколько ни сочиняй, ничего путного в голову не приходит. И я вижу, что кроме дополнительной работы, еще одного преступления, ничего в моем деле не прибавилось. Что еще нужно сделать, чтобы отыскать этого журналиста? Черт бы его душу взял. Сегодня 3-й день поиска, практически по данному мне сроку. Сегодня и завтра пик нашей подготовительной работы, и накопленная информация должна дать конкретные, качественные результаты, но мне позарез нужна эта Айна Силиня. Предъявить ей портрет Акеева, Гридасова и даже этого Долгособурова. Если она хоть в одном из них опознает кого-то из похитителей, я вытащу за это звено всю цепь. Но если ни один из них не был в тот день на Курском вокзале, то все. 3 дня коту под хвост и начинаю все сначала. Но как? Я снимаю трубку, заказываю срочный разговор с Ригой, с начальником рижской милиции. Пароль прокуратуры Союза СССР действует на телефонистку безотказно. Через 20 секунд слышу уже мягкие голоса рижских телефонисток и затем певучий с прибалтийским акцентом голос секретарши подполковника Роберта Барона. Я не понимаю ни слова по-латышски, но догадываюсь. Телефонистка объясняет секретарше, что звонок срочный из московской прокуратуры. Наконец подполковник берет трубку, и я говорю ему с места в карьер. «Слушайте, подполковник, вам что нужно? Чтобы вам Чурбанов позвонил или Щелоков? А в чем дело?» «Вчера утром я послал вам срочную телеграмму. Мне срочно нужна свидетельница Айна Силиня. Я просил обеспечить ее явку на сегодняшнее утро. Уже 12:20, а от вас ни слуха. К сожалению, товарищ советник юстиции, лица, которое вы вызываете сейчас в Риге, нет. А где она?» «Соседи сказали участковому инспектору милиции, что она с родителями уехала отдыхать на взморье. Куда именно? Этого они не сказали, товарищ советник». Барон говорит по-русски с акцентом, и в голосе у него некоторая усмешка, мол, мы, конечно, выполняем ваши просьбы и, в общем-то, подчиняемся вам, но в то же время нечего нам приказывать, у нас своя республика. Однако мне некогда играть с ним в этот политес, и я говорю, слушайте, подполковник, дело, которое я веду, связано с отъездом Леонида Ильича на венскую встречу с Картером. В нашем с вами распоряжении считанные дни. Эта Айна Силиня должна быть у меня сегодня, даже если вам придется перекопать все рижское взморье. Вы меня поняли? Он молчит. Ему нужно время, чтобы перестроиться и понять, действительно ли ему придется перекопать все рижское взморье, или есть шанс уйти от этой работы. И он спрашивает осторожно. Скажите, а товарищ Щелоков действительно в курсе этого дела? «Щелоков, Руденко, Суслов и Андропов», — говорю я. «От кого из них вы хотите получить телеграмму, чтобы найти девчонку?» «Ну, зачем так? Я не знаю, мнет этот рижский барон, понимая, что лучше не заставлять меня идти к Щелокову или Суслову за такой телеграммой. Если каждый начальник милиции будет требовать от министра подтверждения полномочий его помощников, это не может вызвать ничего, кроме гнева начальства». Тем более, если действительно я веду дело по прямому указанию ЦК. Я говорю, пожалуйста, подполковник, имейте в виду. Я веду это дело по прямому указанию ЦК, и каждый час может стать решающим. Все, кто будут способствовать успешному проведению дела, забыты не будут, вы меня поняли? Она мне нужна сегодня, кровь из носу. Кнут и пряник — верное средство. Подполковник меняет тон. Хорошо. Сегодня я займусь этим лично. Куда вам звонить? Конечно, если речь идет о внеочередной звездочке и о получении полковничьей папахи, подполковник займется этим сам лично. Я отдаю ему свои рабочие и домашние телефоны, телефон приемной Руденко и телефон третьего отдела МУРа, где всегда дежурит кто-то из светловских архаровцев. Он спрашивает, я могу привести ее приводом, если она откажется ехать? Безусловно, постановление я подготовлю. В нашем деле формальности должны отступить на второй план.